Вы слушаете фрагмент программы «Отчего все беды?» Сказитель Алексей Орлов. Все сводится, опять же, к тому, что нами управляет в большинстве случаев животный страх. Вот это вот «моя хата с краю» — это тоже страх. Равнодушие — это тоже страх. Это страх, когда ты равнодушен, ты никого не трогаешь, тебя никто не трогает, есть возможность выжить, прикрыться. Когда ты находишься с краю, ну, тебе никто не полезет, типа того, ну, хорошо. Вот это все внутренний страх. Нежелание общаться. Да зачем мне с кем-то общаться? Мне надо с ним выйти на контакт, мне с ним надо пытаться найти общую какую-то там мысль, общую тему для общения. А вдруг ничего не получится? Нас разобщили какими-то там болезнями, якобы, которые существуют, какими-то там взглядами на этот мир, религиями, политикой, философией, экономикой. Разделили чем только угодно. Разделили границами, искусственными границами, о чем уже неоднократно говорилось. Ну, провели границу на глобусе, и все, теперь две страны и появилось. Потом еще провели, как вот в ножички, помните, играли, да, ножичек воткнул, и вот как он воткнулся, так и проводишь линию, из этого круга вырезаешь кусочек. Вот так вот наш общий торт, наш общий пирог делят паразиты. И делят они только, исходя из того, что мы им это позволили своим невмешательством. Складываем в себя обязанности, складываем в себя каких-то ответственностей. Вот мы позволили. И как-то у меня был разговор, очень-очень неприятный разговор, с одним евреем. Ну, как-то вышел на меня, сначала такой вроде адекватный человек, а потом стали голосом общаться, и он так уже совсем стал раскрываться. Вот он говорит: «Ты знаешь, Алексей, вот я тебя понимаю. Ты там за славяно-русов топишь. Но, по сути дела, ваша партия-то проиграна. Ведь мы же не для того столько тысяч лет к этому шли. У нас планы на тысячи лет. Мы не для того к этому шли, чтобы вам вот дать возможность что-то сделать. Поэтому вот признайся честно, ваша партия проиграна. Мы сделали все возможное. Мы заняли банки, мы заняли правительство. Мы туда влезали через подкуп, через там, деньги. Мы политику всю строили, все войны мы устраивали». Это его слова, это не я придумываю. «Вот что ты, говорит, хочешь? Ну признайся, ваша партия проиграна». На что я улыбнулся, сказал: «Знаешь, дружище, вот с таким паразитарным отношением к жизни выжить невозможно. Потому что паразит всегда живет за счет хозяина. Ну, если мы зоологию, ботанику, биологию рассматриваем, там есть хозяин и паразит. Вот до тех пор, пока хозяин живет, и паразит может в нем жить или на нем паразитировать. Как только умирает хозяин, паразит тоже умирает. И если ты разберешься во всех ваших писаниях, ну и во всех, в большинстве ваших писаний, то тогда ты увидишь, что именно к этому вас же самих и подводят. Вы себя разрушите тогда, когда умрет последний хозяин. Потому что друг на друге вы паразитировать уже не сможете». Он-то стал так это, остановился. Говорит: «А что ты имеешь в виду?» Ну, это привел кучу доводов прямо из святых писаний. И ему нечего было ответить. Ну, реально нечего было ответить, потому что я опираюсь на те писания, которыми он пытался оперировать и пытался сказать, что наша партия проиграна. И все. Я говорю: «Ну что, закончили разговор?» «Так вот, дружище, ты должен понять, что если вы будете уничтожать других людей, то это будет вашим уничтожением. А если вы будете включать здравомыслие и пытаться жить в ладу с другими людьми, у нас будет общее, единое, большое, хорошее пространство. Дойдет это до тебя конкретно, будет тебе счастье. Не дойдет, то будет война, в которой тебя и сольют, ибо ты не занимаешь верхи, каких там верхушек. Ты находишься так, на низком уровне, раз со мной общаешься. А раз так, тебя первый же сольют. А я строю не паразитарное общество». Или как не я строю, я предлагаю построить не паразитарное общество, а общество человеческое. Вот две разницы. И поэтому человека победить и уничтожить невозможно. А вот зверушку, человекообразное существо, да, его можно уничтожать, потому что воля потеряна. Ну и теперь рекомендации, что нам делать. Это так, я так чуть-чуть рассказал, какие бывают иногда общения, очень неприятные порой. Ну, что есть, то есть. А теперь что нам делать? Вот человек, который пытается самостоятельно выжить и забывает о том, что он человек, превращается в человекообразное существо. И тогда это человекообразное существо, как биоробот, начинает исполнять чьи-то задачи, чьи-то инструкции, жить по каким-то искусственно кем-то написанным, придуманным алгоритмам. И вот для того, чтобы не превратиться в биоробота, в человекообразное существо, необходимо каждому человеку понять, для чего я здесь и что мне делать. А это ведь очень просто понимается. Наше общество разрывают через самость, через возвеличивание гордыни, вот этой вот самости, гордыни. Мне сказали, гордыня и самость не одно и то же. Ну, конечно, не одно и то же. Но возвеличенная самость – это и есть гордыня. И вот через это как раз рвут наше общество. Так вот, большинство людей, которые загораются правильными мыслями. Кстати, и многие приходят ко мне потом с мыслями: давай что-то делать, у меня такое предложение, этого семинар послушал, твою лекцию послушала, или там послушал, или там мы послушали. И вот такая идея родилась. Я говорю, без проблем, я вам мешать не буду. Я создам условия, но дальше вам придется трудиться. Кстати, это ответ тем, кто говорит, почему Алексей до сих пор свою общину там не сделал, да, и народное предприятие. Потому что это, если это будет делать я, тогда я превращусь в какого-то надзирателя. А мне нужно, чтобы человеки сами делали. Так вот, приходят люди, говорят, мы там вот, говорю, делайте без проблем. И вот начинают делать, коллектив собирается, что-то там такое происходит. И потом вдруг происходит какой-то внутренний разлад. Вдруг что-то вот такое вот разваливается. Я, естественно, на первом этапе пытаюсь как-то там включить, сказать, что произошло, расскажите мне. Ну, начинают там жаловаться. Вот это так сказал, вот это так сказал, вот тут то. Ну, я хорошо говорю. Ну, давайте представим, что ну, вот у человека есть свои какие-то проблемы жизненные. Давайте попробуем его понять. Давайте попробуем с собой разобраться. Может быть, я что-то не то ляпнул. Может быть, я не понял, что произошло. Может быть, написанное было, а не услышанное. Может быть, кто-то мне что-то сказал. Вот так-то я пытаюсь как-то все по местам расставить. Где-то получается, где-то иногда не получается. Но не получается не потому, что я плохо доношу, а не получается потому, что человек не понял, для чего он это начал делать. И вот теперь ключевое. Ключевое, которое, может быть, кому-то даст основание понять, что происходит в нашем мире, и почему войны и беды с нами происходят. Если человек, даже говоря про что-то родовое, общинное, приходит с точки зрения того, чтобы сделать себе счастье, хотя он говорит про общинное, про родовое, приходит для того, чтобы его похвалили, какой он молодец, чтобы отметили, какие у него заслуги, это обречено на провал. Потому что, говоря про высшее, он изначально ставит свое выше других. И он обязательно войдет в конфликт с другими. Обязательно. Не получится создать народное предприятие, артель, общину, кооператив. Не получится с таким человеком. Он первично, говоря о высшем, о родовом, об общинном, пришел получить свои коврижки в виде похвалы, какого-то места, какой-то должности, да мало ли чего. Ну, потешить свое великое самолюбие. И он разрушает все. Какие правильные слова мне говорил, какие хорошие идеи не были. А вот когда человек приходит с другой точки зрения, помню, что он приходит из высшего родового в род земной, он должен себя взрастить, получить мудрость и дальше служить роду, семье, обществу, миру, то он тогда не пытается занять какое-то место в этом мире, которое ему кажется, что он должен занять. Он просто служит Высшему, откуда пришел. И служа Высшему, не за какие-то похвалы, не за какие-то там возвеличивания себя, не за медали, не за деньги. Он просто исполняет то, что обязан исполнить и выполнить. И тогда наступает удивительное чудо. Вокруг него образуется коллектив единомышленников, которые также служат родовому. И они вместе с ним делают совместное дело, не выделяя себя, не ища каких-то благостей для себя лично, не желая, чтобы хвалили, но при этом благодать появляется. Появляется вот то самое дело, которое всех кормит, которое дает счастье и радость, которое позволяет жить в достатке, которое позволяет создать свои учреждения, образование, здравоохранение, досуга, самоуправление. И вот это дело разрастается. И эти люди становятся властью на этой земле. А раз становятся властью на земле, значит, их представители идут во власть выше. И когда таких много сообществ, то вся власть на этой территории, на территории страны, переходит как раз этим сообществом. И тогда те наверху уже не те, а те, кого мы назначаем. Тогда и политика, и отношение меняется к простому человеку, к земле, к внешнему миру. И вот тут чудо продолжается и возвращается к человеку, когда он, с одной стороны, не желая занять какое-то место, оказывается на своем месте. Только из-за того, что он беззаветно служит роду, не выделяясь над кем-то, проявляет свои качества, делает то, что должен делать, исходя из того, кем он есть. В славяно-русской варности это все подробно рассказывается. И в конечном итоге к нему благодать приходит, достаток к нему приходит в конечном итоге. Смотрите, чем отличается самостийный подход к гордыне от державного родового уклада. Здесь, говоря о чем-то большом, я преследую свои маленькие цели и разрушаю общество, потому что я начинаю воровать. Воровать благость, воровать достаток, воровать внимание, много-много чего. И через это я являюсь конкурентом тем, кто рядом со мной находится, и я разрушаю все. И в конечном итоге не получаю ничего и для себя. И рушу то дело, которое я начал. А если я просто служу и выполняю то, что должен исполнять по своему роду, я в конечном итоге получаю благости, которые ни у кого не украл, которые ни с кем в конкуренции не разделил, потому что их становится намного больше. Намного больше, нежели чем я, когда бы на первом этапе, там где-то вот находясь в разрушительном, пытался украсть. Это как зерна, которые можно сразу сожрать, либо которые можно посадить. Сожрал, и дальше ничего нет, дальше все голодные. А здесь я посадил, взрастил, от паразитов защитил и собрал больше урожая, и теперь я могу и сам употреблять, и с другими делиться. Но при этом я помню, что надо еще зерна оставить, надо еще привлечь людей для того, чтобы это увеличить. Чувствуете вот разницу подхода? В первом – сожрать сразу здесь, но говорить про общинное, говорить про державу. Либо второй – чем-то жертвуя в служении, исполнять свой долг перед родом, перед семьей, перед общественным миром, делать свое дело не за деньги. Хотя деньги, может быть, и нужны нашему обществу, конечно же. Не за славу, не за желание, чтобы тебя похвалили, а за то, чтобы просто это было, потому что это нужно. И тогда приходит намного больше, и нет разрушений, нет обворованных, оболганных, униженных, нет войн. Вот какой вам вариант больше нравится? Задумайтесь об этом. Когда вы приходите с какой-то идеей в коллектив, не обязательно ко мне, нет, я не про себя сейчас говорю, просто в какой-то коллектив, чтобы что-то сделать, вы на какой основе пришли в коллектив. На основе детскости, когда у вас есть какой-то авторитет, когда вы сначала делаете как все, потом вы ждете похвалы, и когда эти похвалы начинаете кричать, визжать, ходить в истерику и разрушать это дело, потому что вы хотите стать авторитетом. Либо вы слуга роду, народу, миру, и тогда с другими вы увеличите благо. Вот это необходимо понять. А чтобы до конца с этим разобраться, я предлагаю вариант. Вникните в те семинары, которые были даны и мной, и другими людьми. Вникните в нашу мудрость славяно-русской варны, чтобы не обжечься самому и не обжечься с другими людьми. Поработайте над собой. Ведь в конечном итоге, как кричат, да над собой, когда работает, мир горит. Секундочку, мир горит, и ты сгоришь. Куда ты вернешься? Ты вернешься в свой род. Если ты вернешься в свой род обалдуем, который разрушал и поджигал этот мир, либо поддевал масло в огонь, то тогда с тебя и спрос будет, как с дурачка, который этот мир поджигал. Тот мир, который был идеально создан, и который ты сам разрушал с другими. А если ты остановился, поработал над собой и не подливаешь масло в огонь, а созидаешь с соратниками, с друзьями, с такими же, как ты, добрыми людьми, человеками, то тогда ты набираешься и делишься. И туда ты вернешься с ношей, которая очень ценна и очень важна. И проходя три суда, суд совести, суд предков и богов, у тебя будут только благодать, и ты очень быстро их пройдешь и перейдешь на следующий уровень своего развития, в новую жизнь, для того, чтобы там пройти новые уроки. Задумайся об этом. Может быть, кому-то это поможет. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.